«Ну дела!» — развеселился бывалый Ковторан. «Весь личный состав, как сонные мухи, ползал. Хоть шлюху в кубрик загоняй, хоть свистай всех наверх. Слава богу, мы на рейде стояли, в нашем советском порту. Так ни один, понимаешь ли, матрос на берег увольнительного не сошел». Иван Митрофанович назидательно потряс пальцем в воздухе. «Вот что химия с людьми вытворяет!» «Это же очень вредно!» — обронила Кристина между делом. Вынула из духовки противень с уткой и принялась ложкой вычерпывать янтарный яблочный сок напополам с жиром. Кожа утки покрылась тонкой хрустящей корочкой. Блюдо источало аромат специй, чеснока и печеных яблок. В общем, нечего и говорить, пахло бесподобно. «Почему вредно?» — не понял Ковторан. «Не только вредно, — проговорила Кристина, — это же беззаконие вопиющее. Разве можно молодых парней, у которых вся жизнь впереди, пичкать всякой дрянью? А что с ними дальше-то будет?» «Ну, дальше», — Ковторанка развел руками, — «стояк будет не тот, что до флота, это точно. А вообще, кузина Кристина, кто в Союзе когда думал, что будет дальше, и что по закону, а что нет? Закон, понимаешь, тайга. 18 эрекция такая, какую в 40 ни за какие деньги не купишь. Знаешь анекдот про половое бессилие?» «Нет, наверное». «Доктор, у меня половое бессилие. Член так стоит, что его никакими силами не согнешь. И потом, а что прикажешь делать? Я в 20 был всегда готов, как пионер, понимаешь ли. А у меня на первую попавшуюся юбку как подымался, так часами не падал». Ковторанг потрясенно покачал головой, как бы не веря собственным ушам и одновременно признавая, что славное было времечко. Вот только ушло как-то слишком уж быстро. «У тебя с эрекцией, старый ты разбойник, и сейчас, по-моему, все в полном порядке», — отметила про себя Кристина и отодвинулась на максимальное расстояние. «Ну вот», — продолжал Ковторанг, — «а на большом авианесущем крейсере под 1000 здоровых молодых мужиков. И как, понимаешь, быть, выдать каждому по надувной бабе вместо спасательного жилета? И на что, спрашивается, будет похож корабль? А дисциплина? Ты себе представляешь, во что это выльется? Но как-то же это решается. Цивилизованно, я имею в виду». «Ага», — согласился Ковторан, — «решается. В гальюне правой рукой. Ну так какой тут выход? Переделать весь экипаж в педерастов тоже нельзя. Ты мне верь, боевая, ты ж понимаешь, единица. А кто не захочет в педерасты? Как по мне, лучше на дне морском лежать, чем, понимаешь, с голым мужиком». Иван Митрофанович скорчил такую гримасу, будто его вот-вот вывернет наизнанку. «Вот и выходит, чтобы на стальную переборку не лезть, лучше добровольно бром глотать в противозачаточном компоте». «А как на Западе?» «А хрен его знает, как на том драном Западе!» Ковторан сжал в кулаке полупустой пакет провансаля. Последние капли выдавились на салат с откровенно непристойным звуком. «Все, красавец, шуба готова. Вынеси на балкон». Когда он вернулся, Кристина подкинула ему очередное задание — крошить крабовые палочки. «А как у тебя с медузой?» «С мимозой», — улыбнулась Кристина. «Ну да, точно». «Почти готово». «Вот и хорошо», — кивнул Иван Митрофанович, и его снова потянуло на моря. В артиллерийские казематы, камбузы и кубрики, где матросские гамаки висят. «На берег команду не отпустишь, они ж неуправляемые, люди подневольные, чё поделаешь? Могут на берегу такое учинить, мозги на бекрень съедут». «А бордели в портах?» — поинтересовалась Кристина. «Бордели? Ты чего, охренела? Откуда у советского матроса валюта? И потом, а светлый облик строителя коммунизма? Как с обликом-то? Ты себе представляешь, что будет с карьерой заместителя командира по политчасти, да и самим командиром, если наших туземцев в бардаке за жопы возьмут?» Ковторанг приставил палец к виску, имитируя пистолетный выстрел. «Строителю коммунизма и защитнику социалистического отечества до секса и дела нет». «Да уж». «А поскольку физиологии на идеологию начхать, самое разумное решение этих самых защитников успокоительными средствами торбить, как тараканов примой». «Я не задумывалась никогда», — призналась Кристина рассеянно, — «над этой проблемой». «Да и на кой она тебе?» — пожал плечами Растопира. Некоторое время Кафтаран молча стругал крабовые палочки. «Если ты закончил, посмотри, как там утка в духовке». «Вот Гитлер на своих псов», — начал Растопира, прикрутив огонь до минимума. «Монеты не жалел, бордели, понимаешь, шнапс рекой. А у нас не положено, и баста. А на берегу хозработы, подкрасить, почистить, убрать. И политзанятие, ясное дело. Ты, кузина, не представляешь, как политбеседа стресс снимает. Ужас какой-то. Был, правда, у нас случай», — припомнил Кафтаран. Закадрили наши матросы шлюху и скрытно переправили на корабль перед выходом в море. Ты себе представляешь? Где же она спряталась, заинтересовалась Кристина. Хе-хе, Кафтаранг хмуро подмигнул. Да где понимаешь угодно. Авианесущий крейсер, это же город на воде. Слона спрятать можно. А что было дальше, спросила все больше увлекающаяся этой историей Кристина. Мы ее только на четвертый месяц выявили. Без сознания. Да другая баба и за пять жизней стольких впечатлений не наберется. Что же? Изъяли, ясное дело, у команды. Изолировали, понимаешь, в районе кают-компании. Взяли под усиленную охрану. Я тебе доложу, в морском походе женщина на вес золота. И дальше она обслуживала офицеров? Зря смеешься. Я ее, ясное дело, обследовал, как военврач. Обнаружил лобковых вшей. Она их половине команды подарила. Ну, это безделица по нынешним-то временам. Я, кстати, кузина, учился на гинеколога, задумчиво добавил Кафтаранг, скользнув мутным взглядом по стройным ногам Кристины. «Пойду-ка я переоденусь в спортивный костюм», — решила она, — «для разрядки международной напряженности». «Да, закончил гинекологию», — грустно произнес Кафтаранг. «Чё ты в армию попёрся?» «На флот», — важно поправил Растопира. «На флот. Родина позвала. Напряженная международная обстановка». «Хороший гинеколог при любой власти с голода не умрет». Иван Митрофанович молча открыл бутылку, наполнил стакан и выпил залпом, а затем придвинулся вплотную к кузине и положил ладони ей на колени. Кристина, опасавшаяся чего-то подобного, тем не менее растерялась. Восприняв ее молчание как одобрение, Кафтаранг двинулся выше и достиг краешка хлопчатобумажных трусиков. Полы халата скользнули в разные стороны. Кристина вдруг услышала безмятежный храп Василька, доносившийся из гостиной, и поймала себя на том, что звуки, издаваемые бестолковым супругом, раздражают ее на уровне рук его распоясавшегося кузена. Кристина не испытывала ничего, ни злости, ни влечения, одну годливость. «Вот где мое призвание!» — с дурацким пафосом возгласил Растопира. «Иван, немедленно прекрати!» Ладони остановились на бедрах, подцепив резинку трусиков. Кристина попробовала отстраниться, но хватка оказалась железной. «Убери грабли! Кому говорю?» «Ты че всполошилась, красивая? Я же доктор, ты мне верь!» «Все мужчины скоты, по крайней мере скоты все, которые мне по жизни попадаются. Иван, я кому сказала?» Ситуация была настолько нелепой, что Кристине захотелось расплакаться. Иван Митрофанович окончательно захмелел, хотя она и допускала, что он был значительно трезвее, чем хотел казаться, прячась под маской опьянения. С пьяного в таком случае спрос невелик. На кухне было жарко, как в тропиках, и тесно, точно в машинном отделении парохода. Кристина попятилась. Иван Митрофанович вцепился в халат, не собираясь расставаться с вожделенной добычей. «Отпусти!» Сухо треснули нитки, пуговицы брызнули веером стрелянных гильз, и халат соскользнул с Кристины, словно драпировка музейного экспоната. Женщина оказалась полуобнаженной. Глаза Кафтаранга полезли из орбит, а дыхание стало, как у астматика. «Я сейчас закричу!» Кристина не хотела скандала. Иван Митрофанович, судя по всему, тоже не жаждал разбудить Бонасюка. Борьба происходила в молчании, а короткие фразы, которыми обменивались противоборствующие стороны, произносились хоть и энергично, однако в полголоса. В гостиной Вася громко хрюкнул во сне. В телевизоре балагурил какой-то дурак. Летели пробки из бутылок, а хрусталь звенела хрусталь. Резинка лопнула, и трусы очутились на коленях. «Ну, не ерпенься, хорошая!» проклятый тупоголовый тюфяк!» — со злостью подумала Кристина, имея в виду Вась-Вася. «Только такая набитая дура, как я, могла на него 15 лет жизни потратить. Во имя чего? Его жену лапают, а он на диване свиньей хрюкает. Пробку понюхал и отъехал. Ничтожество! Жалкое, никчемное ничтожество! Ну же, не брыкайся!» — хрипел Иван Митрофанович прямо в ухо. Его руки были у цели. «Животное! Только того и заслуживает, чтобы его жену первый встречный ублюдок трахал в собственном доме, как третьесортную, блядь!» «Животное!» — нисколечко не смутился Ковторан. «А ты таких любишь! Я по глазам твоим блудливым сразу все понял! Тебе мужик нужен! Мужик, а не рохля! Ты не боись, мои родственники, да не кровные!» У Кристины звенело в ушах. Все-таки она была пьяна, а Ковторанг проявил исключительную напористость. Кроме того, он был силен, как буйвол. «Да ты ж мокрая совсем!» — рычал Растопира, утратив всякую осторожность. Но Васька ему стало наплевать. «Чего выкобениваешься, сучонка?» Брюки на ширинке вздыбились колом, не в силах скрыть инструмент прямо-таки устрашающих размеров. «И кто бы еще про бром болтал?» — успела подумать Кристина, далеко отводя руку. «Да тебе в молодости в броме, видать, купаться надо было, чтобы хоть какого-то результата достичь!» Рука двинулась вперед, а она у Кристины была вовсе не легкой. Прочертила широкую дугу и со звонким шлепком поразила левое ухо Ковторанга. «Ух!» Выдохнул Растопира, споткнулся о табурет и с грохотом повалился на пол. Кристина накинула халат и на всякий случай потянулась за молотком для отбивных левой рукой. Правая у нее онемела. «Поистине, что это?» — сонным голосом поинтересовался Вась-Вась. «Кристя, что это было?» «С добрым утром, ничтожество!» — подумала Кристина и в сердцах сплюнула. «Это твой брат-козел по морде схлопотал за длинные руки!» Ковторанг, шатаясь, поднялся на ноги. Не дать не взять боксер после пропущенного удара. Он ошеломленно смотрел на Кристину. «Я же просила, не надо!» — вполголоса произнесла женщина. «Сам напросился!» «Вот так, значит!» — пробормотал Ковторанг. На его левой скуле появился солидный кровоподтек. «Вот значит, как?» В гостиной Васек надел шлепанцы на бусу ногу. «Все нормально, Вася! Это я миску с холодцом выронила!» — сказала Кристина, наблюдая за поверженным Ковторангом и чувствуя, что молоток не понадобится. Иван Митрофанович не жаждал реванша, пока, по крайней мере, подыскивая выход из стратегического тупика, какой сам себя и загнал. «Ну, у тебя и рука, кузина!» — нашелся, наконец, Ковторанг, не глядя больше на хозяйку, шмыгнул в ванную. Когда Васек опасливо заглянул на кухню, за Растопира уже захлопнулась дверь. «Кристия, а где Ваня?» — жена показала на ванную. «Как ты заснул, твой кузен с бутылкой не расставался, все вливал в себя эту водку проклятую, а теперь, видать, обратно отдает». Василий, понимающе кивнул. «Спасибо тебе за чудесный Новый год, Васенька!» Лицо Бонасюка выразило раскаяние, но Кристина в негодовании отвернулась. Проторчав в ванной не менее часа, Растопира, наконец, покинул свое убежище и, стараясь держаться подальше от Кристины, перебрался в гостиную к кузену. «Что у тебя поистине с лицом?» — сполошился было Бонасюк. «Да капилляры чертовые! Сегментное пятно!» «Понимаешь, от водки, короче». Кузены просидели в гостиной до половины двенадцатого, пока Кристина не позвала их на помощь, накрывать праздничный стол. Вскоре часы пробили полночь, они немного посмотрели огонек, выступления актеров казались Кристине безвкусными, тексты песен идиотскими, а музыка — издевательством над душами. Кристина и Ковторанг делали вид, будто ничего между ними не случилось. «Раньше новогодние программы куда интереснее были», — с ностальгическими нотками посетовал Иван Митрофанович. Поглощенное за новогодним столом спиртное вернуло ему некоторую часть недавней самоуверенности. «Раньше все было поистине лучше», — грустно согласился Бонасюк. Раньше сравнивать не с чем было, подвела черту Кристина и вышла на студеный балкон. После душной комнаты морозный воздух был обжигающе свеж. Днепр скован льдом, а огни далекой Троещины, где, по предположению Кристины, отмечал Новый год Бандура, еле пробивались у самого горизонта. Настроение у Кристины с вечера никудышнее сделалось хуже некуда. Принимая во внимание расхожую фразу «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», год Кристину ожидал тот еще.